Колюсик и смерть свою мне предсказал, — продолжала Вера. Радуясь, что может излить свое сердце людям, внимающим ей открытой душой. Умер он на четвертый день Рождества Христова, а о своей смерти сказал мне в сентябре. Подошел ко мне как-то раз мой мальчик, да и говорит, ни с того ни с сего. «Мамочка, я скоро от вас уйду». «Куда?» — спрашиваю, деточка. «К Богу». «Как же это будет? Кто тебе сказал об этом?» «Я умру, мамочка», — сказал он, ласкаясь ко мне. «Только вы, пожалуйста, не плачьте. Я буду с ангелами, и мне там очень хорошо будет». Сердце мое упало, но я сейчас же себя успокоила. Можно ли, мол, придавать такое значение словам ребенка? Но нет. Прошло немного времени. Мой Колюсик опять среди игры ни с того ни с сего подходит, смотрю, ко мне и опять заводит речь о своей смерти, уговаривая меня не плакать, когда он умрет. «Мне там будет так хорошо, дорогая моя мамочка», все твердил, утешая меня мой мальчик. И сколько я не спрашивала его, откуда у него такие мысли, и кто ему сказал об этом, он мне ответа не дал, как-то особенно искусно уклоняясь от этих вопросов. Не об этом ли и говорил Спаситель маленькому Коле, когда у детской кроватки его летали небесные ангелы? «А какой удивительный был этот ребенок!» — продолжала Вера. «Судите хотя бы по такому случаю. В нашем доме делал старик-плотник ворота и повредил себе нечаянно топором палец. Старец прибежал на кухню, где я была в то время, показывает мне свой палец, а кровь из него так и течет ручьем. В кухне был и Коля. Увидал он окровавленный палец плотника и с громким плачем кинулся бежать в столовую к иконе Пресвятой Троицы. Упал он на коленки перед иконою и, захлебываясь от слез, стал молиться: «Пресвятая Троица, исцели пальчик плотнику». На эту молитву с плотником вошли в столовую, а Коля, не оглядываясь на нас, весь ушел в молитву, продолжал со слезами твердить свое: «Пресвятая Троица, исцели пальчик плотнику». Я пошла за лекарством и за перевязкой, а плотник остался в столовой. Возвращаюсь и вижу: Колюсик уже слазил в лампадку за маслом, и маслом от иконы помазывает рану. А старик-плотник доверчиво держит перед ним свою пораненную руку и плачет от умиления, приговаривая: «И что ж это за ребенок? Что это за ребенок?» Я думаю, что он плачет от боли, говорю: «Чего ты, старик, плачешь? На войне был, не плакал, а тут плачешь». «Ваш, — говорит, — ребенок, хоть кремень и тот заставит плакать». «И что же вы думаете? Ведь остановилось сразу кровотечение, и рана зажила без лекарств, с одной перевязки». Таков был общий любимец мой Колюсик, дорогой, несравненный мой мальчик. Перед Рождеством мой отчим, а его крестный, выпросил его у меня погостить в свою деревню. Коля был его любимец. И эта поездка стала для ребенка роковой. Он там заболел скарлатиной и умер. О болезни Коли я получила известие через Нарочного. Тогда были повсеместные забастовки, и посланные телеграммы мне не доставили. И я едва за сутки до его смерти успела застать в живых мое сокровище. Когда я с мужем приехала в деревню к отчему, то Колю застала еще бодреньким. Скарлатина, казалось, прошла, и никому из нас в голову не приходило, что уже на счету последние часы ребенка. Заказали мы служить молебен о его выздоровлении. Когда его служили, Коля усердно молился сам и все просил давать ему целовать иконы. После молебна он чувствовал себя настолько хорошо, что священник не стал его причащать, несмотря на мою просьбу, говоря, что он здоров, и причащать его нет надобности. Все мы повеселели. Кое-кто, закусив после молебна, лег отдыхать. Заснул и мой муж. Я сидела у постельки Коли, далекая от мысли, что уже наступают последние его минуты. Вдруг он мне говорит: «Мамочка, когда я умру, вы меня обнесите вокруг церкви». «Что ты, говорю, Бог с тобой, деточка, мы еще с тобой, Бог даст, живы будем. И крестный скоро после меня пойдет за мной», — продолжал, не слушая моего возражения, Коля. Потом, помолчав немного, и говорит: «Мамочка, прости меня». «За что, говорю, за что, говорю, простить тебя, деточка?» «За все. За все прости меня, мамочка». «Бог тебя простит, Колюсик», — отвечаю ему. «Ты меня прости. Я строга бывала с тобою». Так говорю, а у самой и мысли нет, что это мое последнее прощание с умирающим ребенком. «Нет», — возражает Коля, — «мне тебя не за что прощать. За все благодарю тебя, миленькая мамочка». Тут мне что-то жутко стало. Я побудила мужа. «Вставай», — говорю, — «Колюсик, кажется, умирает». «Что ты?» — отвечает муж. «Ему лучше, он спит». Коля в то время лежал с закрытыми глазами. На слова мужа он открыл глаза и с радостной улыбкой сказал: «Нет, я не сплю, я умираю. Молитесь за меня». И стал молиться и креститься сам. «Пресвятая Троица, спаси меня! Святитель Николай, преподобный Сергий, преподобный Серафим, молитесь за меня! Крестите меня, помажьте меня маслицем! Молитесь за меня все!» И с этими словами кончилась на земле жизнь моего дорогого, ненаглядного мальчика. Личико расцветилось улыбкой, и он умер.